разными, мы были негодными, грязными. Любили мы тьму, а не свет. Был наш обезображен портрет. Господь своей кистью лучистою соделал всю жизнь нашу чистою. Портрет наш все видят иной. Мы в Боге находим покой, а с Ним невозможно крушение. Он наша любовь, утешение. И если мы Божьи сыны, то будем Ему мы верны. А с Ним невозможно крушение. Он наша любовь, утешение. И если мы Божьи сыны, то будем Ему мы верны. И если мы ходим в святости, в Его благодати и радости, Иисусом наш путь озарен. Он царь и владыка времен, и быть только с Ним мы хотим всегда, во все жизни дни и во все года. Идти со Христом по пути, спасение слова нести. А с Ним невозможно крушение, Он наша любовь, утешение. И если мы Божьи сыны, то будем Ему мы верны. А с Ним невозможно крушение, Он наша любовь, утешение. И если мы Божьи сыны, то будем Ему мы верны.